Давид Самойлов. Быть или казаться? Хорошо помню муки школьных лет. Одновременно с появлением песни «На газоне Центрального парка в темной грядке цветет резеда» можно галстук носить очень яркий и быть в шахте героем труда, утверждавший далее, что и ретивый комсомолец, и очень важный ученый вправе весной вздыхать на Луну. Было снято подозрение с так называемых западных танцев фокстрота, танго, чарльстона. В клубах, учреждениях, в школах стали возникать кружки танцев. В нашей школе тоже. Записался почти весь класс. Руководительница учила нас, как подходить к девушке, приглашая ее на танец, как кланяться ей, как класть руку ей на талию, как провожать ее на место и благодарить. Только когда мы все это усвоили, она принялась учить нас самим танцам. Наступил долгожданный день, когда она сказала: «Завтра на школьном вечере можете попробовать». Вечером в зале грянула музыка. Я знал, что не уклюж и не музыкален, но неужто я ничему не научился на уроках, которые так добросовестно посещал? И я отважился. По всем правилам подошел к девушке, которая мне нравилась. По всем правилам, слегка поклонившись, пригласил ее, по всем правилам вывел ее в круг. Обнял, отчего у меня сильно застучало сердце. Пока все шло хорошо, но через минуту все стало плохо. Одно дело танцевать на занятиях кружка под присмотром руководительницы с безразличной тебе партнершей. Другое дело вести в танце на глазах всей школы девочку, на которую давно и безнадежно заглядываешься. Я сбился раз, другой, третий, наступил на ногу своей даме. Она охнула, потом добродушно рассмеялась, но меня этот смех убил. Я бросил ее посреди зала и вышел из круга. Как можно было поступить дальше? Это я понял много времени спустя. Вернуться, извиниться за неуклюжесть и невежливость и рискнуть еще раз. Тихо уйти домой, пережить неудачу, снова пойти на занятия кружка и добиться, выучиться. Я не сделал ни того, ни другого. Остался на вечере. Терзаясь, смотрел, как танцуют другие, как другой приглашает мою избранницу. И чтобы скрыть свои истинные чувства, саркастически улыбался, отпускал язвительные шуточки по поводу танцующих. Собрал вокруг себя таких же неудачников, подпиравших стенку, и мы всем своим видом показывали, что выше этих дурацких танцев. Но как тяжело было на сердце, и как хотелось танцевать вместе со всеми. Больше я на кружок танцев не ходил и на вечерах танцевать не пробовал. И еще долго принимал на танцах ироническую позу, мол, презираю я это. Так хмурился и кривился, что однажды приятель громко спросил меня: «У тебя что, живот болит?» Очень обидно, когда у тебя не получается то, что легко дается другим. Свое огорчение и досаду я скрывал неестественным поведением. Ничего никому этим не доказал. Помню, как однажды уже молодым офицером, все так же стоя у стеночки, хотел я удержать рядом с собой девушку и по привычке иронически комментировал все происходящее в клубном зале. Она слушала, смеялась, а потом сказала: «Как вы обо всем интересно рассуждаете? Вот только жаль, что не танцуете», и упорхнула от меня. Но вернемся к школьным годам. На уроках литературы мне ничего не стоило сделать доклад, выходивший за пределы программы, или написать сочинение, которое прочитает в классе вслух. Но никому не приходило в голову, как охотно я променял бы и свой доклад, и свое сочинение на успехи в танцах и на уроках физкультуры. Как-то в сочинении на тему «Портреты героев в творчестве Тургенева» я раскритиковал статичный, как мне показалось, портрет у Тургенева, противопоставляя ему динамичный портрет у Чехова.